Глава 26. Санкт-Петербургские ведомости. Из Петергофа от 21 дня июля 1734 года. Ее императорское величество, всемилостившая наша самодержица, находится здесь с высокой свою императорскую фамилию, во всяком вожделенном благополучии. Причем ее императорское величество при продолжающейся сей приятной погоде иногда гулянием, а иногда охотою забавляться изволит. Здешние министры приезжают и отъезжают ежедневно, и куртаги обыкновенным образом в великом числе бывают.